Эти слова, произнесенные суровым и непреклонным голосом, все объяснили Сафонибе. В последние дни Массиниса стал как-то молчаливее и суше. «Что с тобою, милый?» — много раз спрашивала Сафониба, но он молчал, отводя взгляд. Теперь она узнала все. Она стоит на пути у Массинисы. Римляне лишат его царства, если она не уйдет. Устами этого римлянина говорит сама судьба. Сафониба резко поднесла к губам правую руку с блеснувшим на пальце кольцом. Снаружи послышалось тревожное ржание Мерга. Конь звал своего господина и бил о землю копытом. — Прости, Сципион, — сказал Массиниса, — я ненадолго тебя оставлю. Конь мой чем-то напуган. Массиниса вышел из шатра и сразу увидел Сафонибу. Она лежала на спине, лицом к небу. Волосы ее запутались в траве. Но нумидиец упал на колени и взглянул в широко открытые глаза с неподвижными зрачками. — Сафониба, Сафониба, ты меня слышишь? — страстно шептал Массиниса, прикасаясь губами к ее щекам. — Мне не надо короны. Мы пойдем в степи, поселимся в Мапалии. Я буду охотиться на коз. — Что же ты молчишь, Сафониба? Внезапно осветил с край неба. Упала звезда, упала и сгорела, не долетев до земли. Не ее ли искал Массиниса в ночном небе над степями Ливии, над горами Иберии? И она сгорела дотла, звезда Сафонибы. Сон Ганнибала. Ганнибалу снилось, что за ним гнался слон. Ганнибал делал зигзаги, петлял, как заяц, настигаемый молосским псом. Но топот слышался все ближе и ближе. Ганнибал оглянулся и увидел сидящего на шее у слона Рихада. — Убей слона, Рихад! — приказывал Ганнибал. — Ударь его своим ломом! Но Рихад зловеще улыбался и грозил Ганнибалу кулаком. — Рихад! — кричал, надрываясь, Ганнибал. — Убей, сура! Я тебя больше не держу! Возвращайся в Индию! Рихад! Слон схватил Ганнибала хоботом и рванул вверх. Ганнибал ударился затылком о переборку каюты и проснулся. Лицо было в холодном поту. Вытирая его краем туники, Ганнибал думал о значении сна. Если увидишь слона, тебя ждет удача, — говорили старые люди. Но почему этот слон гнался за ним? И ведь слона направлял Рихад, как зловеще он улыбался. Ганнибал вышел на палубу. Берег Италии растаял, скрылся за серой утренней пеленой. 15 лет он провел в этой стране. И пробыл бы еще столько же, если бы не требование Сената 104 возвратиться в Карфаген. Оказывается, Сципион не только сжег 2 лагеря, нумидийский и карфагенский, но и сумел близ Утики разгромить карфагенское войско. Советникам пришлось пойти на переговоры. И первым условием перемирия было возвращение в Карфаген Ганнибала и Магона. Можно, конечно, пренебречь решением Карфагенского совета, но тогда его сочтут трусом. 15 лет Ганнибал пробыл в Италии. Он мог бы сказать, что знает ее лучше, чем свою родину, где прошли детские годы. Он мечтал завоевать Италию и вернуться в Карфаген победителем. Но что он теперь везет с собой? Воспоминания об одержанных победах, Требия, Тразимен, Канны. В чьем сердце найдет отклик чужое звучание этих имен? В Внезапно Ганнибал поймал себя на том, что думает на латыни. Он прогонял фразу, пытаясь заменить ее такой же на родном языке, но латинские слова, цепкие, как центурионы, выползали из уголков памяти и захлестывали сознание. «Кармен», «Мемория», «Маре», «Песня», «Память», «Море». Неужели это «Финис», «Конец»?